Вы считаете, что это просто собака была? Вот такая, с Улан-Удэ ее привезли туда? Она там бежала, как раз, а он тут размахнулся, ее подставил, и ну... И она в духовный мир. На халяву там. Вот. Без усилий, без ничего. Живодвипи, собака родилась, и как раз в этот момент, когда Господь там преданный ушел, и тут она побежала, тут он ее пнул, он был такой вообще нехороший, пинал собак ходил. Ахинка. Жирный, прожилливый. И все участники этих игр, они уже расставлены на свои места. Мы лишь только запнулись об этого старика. Мы все запнулись, а проскупали. И получили это беспричинный мир. Пропада сам нам подножку подставил и все. Мы все запнулись. Но мы никак не можем понять, что карма. Кругом карма. Кругом карма. Карма не позволяет нам думать. Карма не позволяет нам нормально обсудить что-то. Карма не позволяет сейчас вот нам не спать, все гудакеши. Все спят. Почему? Низший гун природы. Сознание находится под воздействием низшего гун природы. Другой не спит, но тупо смотрит. Почему он тупой? Карма опять. Когда низшие гуны природы влияют, какой, что там все в голове понять можно? Раджес. Человек хватается, знаете, есть ведическое, я вам рассказывал, да, есть такие картины, называются танки. Вот там есть такое изображение качеств человека. Помните, я вам рассказывал, свинья, там, змея, да, курица, свинья невежество, змея гнев, курица, так сказать, сладострастие и беспечность. Помните, и там еще когда этот приезжает нам, этот, ну, который сейчас на хранитель-то, еле дает. Хранитель Дина Даяс, свое тело охраняет. Есть чужое тело там охраняет прямую. Так вот, этот Дина Даяс, он всем рассказывал, что я йог-мистик, и я сказал, что он будет курицей в следующей жизни. Помните, кто был тогда на лекции, когда я рассказывал, что он очень похож на курицу, на олицетворение слабострастия, так сказать, беспечности. Он это все перевернул в своем голове, ну что низшие гуны природы. Он сказал, Лакшман Райана благословил меня, что я в следующей жизни буду курицей. И все в Москве сказал. И все в Москве стали говорить, что там же такое личность, какой-то буддийский монах пришел в Искон, и он всех там с этих уже рождений надавал, как Калиостро, так сказать, будешь жабой, будешь кошкой там, если не будешь меня кушать, то будешь курицей, так сказать. И Дина Даяс, так сказать, он наиболее продвинутый в ней, так сказать, ему куриное, так сказать, тело. Я обещаю ему куриное тело, так сказать. Так вот, там есть такая картинка. Обезьяна, мечущаяся от предмета к предмету. Она как раз и является олицетворением гуны страсти, раджаса. Что такое обезьяна, мечущаяся от предмета к предмету? Там обезьяна, она бежит, так хватает какой-то предмет. Раз подбросила. И вот она мечется от одного предмета к другому. Да? Похоже. То за тот хватится, то за тот хватится, и ничего она толком и не знает, как это сделать, как это применить. И что? И она все время прыгает и такой между этих предметов. Но она не знает ни предназначения этих предметов, у нее все какие-то идеи там в голове. Она, в общем, обезьяна, она и есть обезьяна. Это вот олицетворение таких людей, которые не понимают вообще, что они делают, зачем это надо. Но у нее желание нет. Какое желание? Наслаждаться совершенным образом. Обезьяна, она хочет наслаждаться совершенным образом. Есть такая история в Рамаяне, когда обезьянам Господь Рамачандра поручил искать ситу. И они отправились ее искать. На санкиртан отправили. Да, это санкиртан. Санкиртан означает это то, когда мы отправляемся выполнять указания Господа. Это санкиртан. И все они обезьяны, они все прославляют. Вы знаете, да, о том, что все ванеры, когда у них проблемы или что-то, они все время начинают рам, рам, рам, они все повторяли рам. Джай рам, бхагаван ки, джай, они все кричали. И они воспевали святое имя и действовали. У них было указание найти ситу. Это была их санкиртана. И они сравнивали, это на самом деле так. И они шли. И вот они искали ситу, всякие разные приключения, злоключения, и они не могли найти ситу. Никак не могли. И они дошли до океана, Махадатхи. Махадатхи. Махадатхи, Индийский океан. И они дошли до, прямо до берега Махадатхи. И они посмотрели, и обезьяны стали говорить, все. Мы не нашли ситу, Махадатхи, все. Край света, край земли. Нет он никого. И тогда все обезьяны, они расстроились. Они подумали, о, боже мой, мы ничего не нашли.